Глава вторая. Первым же утренним поездом комиссар Сканья Лепри выехал в Милан. Попутчиков оказалось немного, несколько купе вообще пустовали. Комиссар удобно устроился в одном из них и всю дорогу раздумывал о сеньоре Джулии, пытаясь понять, что заставило ее совершить столь безумный поступок. Миланский адрес Фумагали он знал, так что справки наводить не пришлось. Сканья Лепри сразу же поехал в центр города и, отыскав нужную контору на первом этаже обычного жилого дома, застал там молодого инженера. Встреча оказалась, на удивление, приятной. Фумагали тотчас узнал гостя и принял его с распростертыми объятиями. Инженер не преминул вспомнить изумительные тортеллини, приготовленные милейшей супругой комиссара, а потом начал вдохновенно живописать прошлогодние вечеринки, где он блистал в окружении прекрасных дам. Не уловив ни тревоги, ни напряженности, комиссар сразу понял, что Фумагали понятия не имеет о бегстве сеньоры Джули. Но профессиональный долг требовал довести эту часть расследования до конца. Фумагали вел себя как человек, которому нечего скрывать. Он охотно признал, что много раз встречался с прелестной сеньорой Джулией здесь, в Милане, и даже уточнил кое-какие подробности, впервые заметив сеньору на вокзале около года назад. Молодой человек пригласил ее выпить чашечку чая, и с тех пор каждый четверг они виделись в маленькой кондитерской на бульваре Монфорте. Никаких заминок не вызвал и вопрос об их отношениях. «Сеньора Джулия мне очень нравилась», — не стал скрытничать Фумагали. «По правде сказать, я немного увлекся, но, увы, только на миг. И причина вовсе не в том, что сеньора на 10 лет меня старше. Признаюсь, господин комиссар, я был почти влюблен, но вскоре понял, что она считает меня просто мальчишкой». «Вы хотите сказать, что никакой близости между вами так и не возникло?» — уточнил Сканья Лепри, прекрасно понимая, что спрашивает только для чистки совести. «Да, пожалуй. Джулия доверяла мне». Сетовала на скучную и постылую семейную жизнь, признавала, что не любит мужа, а тот, в свою очередь, ею пренебрегает. Но когда я открыл свои чувства, она только грустно улыбнулась. Я, конечно, не сразу признал поражение, и, в конце концов, Джулия весьма решительно отвергла мою настойчивость. Она заявила мне, что любит другого. И хотя он, вне всяких сомнений, не отвечает ей взаимностью, больше ни о ком не желает думать. И кто же он? Не знаю. Но именно к этому типу Джулия моталась в Милан каждую неделю. По ее словам, после первых пылких встреч этот сеньор не особенно стремился развивать отношения. И как вы восприняли эти слова? Я стал пропускать наши свидания и однажды забыл договориться о следующем рандеву. С тех пор я ее не видел. Все, что рассказал инженер, звучало вполне откровенно и укладывалось в единую схему. Поэтому комиссар рискнул приоткрыть карты. «Вы знаете, что сеньора Джулия сбежала из дому и безо всяких объяснений бросила мужа?» Меня это не удивляет. А у нас в М все потрясены и ушам своим не верит. Кстати, и я не исключение. Мне стоило немалых трудов справиться с внутренним сопротивлением и вам поверить. Я знаю сеньору Джулию 10 лет. Мне понятно, что ее муж, как бы это сказать помягче, не совсем... Тот мужчина, кто способен осчастливить такую красивую и соблазнительную женщину, но ее любовь к дочери, превосходное воспитание и глубокая набожность, да, это особенно, никак не позволяют мне допустить мысль, что в жизни этой почтенной сеньоры нашлось место для любовника. И все-таки любовник у нее есть, — твердо заявил инженер. Слова самой сеньоры Джули еще не доказательство, — покачал головой Сканья Лепри. — А как насчет поступков? Каждый раз около 4 часов Джулия, оставив меня и оборвав разговор на полуслове, куда-то убегала. При этом она не позволяла мне проводить ее хотя бы до такси. — И вы не попытались ничего узнать? — Ну, не совсем так. Однажды она села в такси и умчалась. А я спросил водителя следующей машины, не слыхал ли он, какой адрес назвала сеньора. — Вроде как бульвар Премуда, — ответил тот. — Вот и все, что мне известно. Буду рад, если это хоть чем-то вам поможет. Комиссар Сканья Лепри возвращался домой разочарованным. Дело оказалось более запутанным, чем он предполагал. С вокзала комиссар поспешил на улицу Ламберти. Адвокат Эзангри не ожидал его у себя в кабинете. — Увы, дорогой мэтр, мне ничего не удалось выяснить сверх того, что мы уже знаем. С порога объявил Сканья Лепри. — Но хочу вас успокоить. Встречи сеньоры Джулии с инженером Фумагалли носили самый что ни есть невинный характер, чаепитие и болтовня не больше. После исчезновения сеньоры Джулии прошло уже 2 дня. Скандальная новость разнеслась по всей округе. Сбитые с толку друзья терялись в догадках и предположениях. Кое-кто уверял, что поездки Джулии в Милан всегда казались подозрительными, другие же винили во всем мэтра и его холодность к жене. Что же касается следствия, то немногочисленные факты никак не помогали сдвинуться с мертвой точки. Однако комиссар Сканья Лепри не отчаивался и терпеливо ожидал какого-нибудь знака от беглянки. Жизненный опыт подсказывал, что покинувшие дом женщины рано или поздно дают о себе знать. Они обязательно пишут письма или звонят тем, кому доверяют. А уж мать всегда найдет способ проведать, что с ее ребенком. Беглая жена непременно наводит мосты, чтобы выяснить, как реагирует былое окружение, тем более если не сомневает, что ее исчезновение вызвало бурю эмоций. Так прошло несколько дней, и знак, ожидаемый Сканья Лепри, появился с негаданной стороны. Утром в ближайший понедельник после побега Джулии к комиссару пришла жена садовника Деметрио, Тереза Фолетти. Супруги занимали неказистый домишко напротив особняка от Заккани на улице Ламберти. Сканья Лепри умел не только ждать, но и напускать на себя грозный вид, побуждавший людей слабонервных немедленно сделать чистосердечное признание. Вот и сейчас комиссар встретил горничную, стареющую ломбардку, нависая над столом, точно неумолимое воплощение правосудия. Руки сложены на груди, взор пламенеет жаждой истины. Суровый и проницательный, следовательский взгляд Сканья Лепри потряс Терезу до глубины души. — Сеньор комиссар, — выпалила она, — вот уже 3 ночи, то есть с тех пор, как неожиданно уехала хозяйка, я совсем не сплю. Дело в том, что я обещала хранить одну тайну, может быть, конечно, и пустяковую, но все-таки, а совесть подсказывает, что пришло время ее открыть. Ох, сеньор комиссар, об этом и муж-то не знает. Почти год назад сеньора Джулия дала мне одно деликатное поручение. На мой адрес приходили письма из Милана, вложенные в конверт с ее именем, а я должна была тотчас упредить хозяйку и больше никому ни слова. Она читала эти письма у меня, да всегда как-то в спешке и дерганно, а потом сама сжигала их в печке. Как был написан адрес? От руки. И писала его сама сеньора Джулия. Это еще что за чушь? — нахмурился комиссар. «Нет-нет, так оно и было, сеньор!» — испуганно затараторила женщина. «Сеньора Джулия сказала мне, что это ее дочь. Сеньорина Эмилия присылает письма из колледжа». «Так они же виделись каждый четверг. А если не обо всем можно было потолковать при встрече?» «Сеньорина Эмилия писала не меньше 2 раз в месяц. И хозяйка говорила, что в этих письмах дочь рассказывает ей все, о чем не стала бы откровенничать ни с отцом, ни даже с монахинями. Доверие дочки к маме, что ж тут такого?» «Я и не спрашивала, но сеньора сама объяснила, что уже оставила дочери надписанные большие конверты с моим адресом и столько же маленьких конвертов, помеченных именем Джулия». «Вы уверены, что конверты надписывала сама сеньора?» «Да, сеньор комиссар, я знаю ее почерк. И я всегда честно хранила секрет. А коли сейчас решила его выдать, то потому что исчезновение сеньора меня тревожит». «Чем?» «Ох, сеньор комиссар, я сама никак не пойму, в чем дело, но все-таки очень беспокоюсь». «Обо всем этом никому ни слова», — предупредил комиссар Сканья Лепри. Комиссар сказал себе, что признание Терезы Фолетти можно считать отправной точкой расследования. Через 2 дня жена садовника явилась опять, как и в прошлый раз утром. Сканья Лепри понимал, почему Тереза выбирает такое время. Ее муж, будучи помощником мэтра, эти часы всегда проводит в кабинете. Коротко приветствовав комиссара, ломбардка без лишних слов положила ему на стол письмо. Сканья Лепри взял его и, прочитав адрес, удивленно вскинул брови. «Что? Еще одно?» Тереза кивнула. «Вот, принесли с утренней почтой». Сканья Лепри посмотрел конверт на просвет, понюхал, повертел так и эдак. Затем достал лупу и внимательно изучил штемпель. «Рим, 22.05 сего года, 12.17. 22 числа... 5 месяца текущего года, 12-й почтовый сектор, 17 часов. «Очень занимательный ребус», — воскликнул комиссар. Ломбардку мгновенное истолкование смысла загадочных цифр, на которые она и внимания-то раньше не обращала, поразило до такой степени, что она, не колеблясь, позволила комиссару вскрыть письмо. Внутри большого конверта оказался маленький с надписью «Джулия». «Почерк тот же?» — спросил комиссар. «Да», — подтвердила сеньора Фолетти. «Только те другие шли из Милана, а это, как вы только что выяснили, отправлено из Рима». Сканья Лепри не стал более задерживать Терезу, но на прощание сурово напутствовал. «Все это храните в строжайшей тайне. Вы ни в коем случае не должны и словом обмолвиться о письмах кому бы то ни было. Понятно? Даже супругу? Впрочем, ему-то особенно. Это может помешать следствию, а у вас будет куча неприятностей». Само собой, напоследок Сканья Лепри велел бедняжке Терезе Фолетти, если появятся новые письма, немедленно и тайно доставлять их ему. Как только женщина ушла, комиссар Сканья Лепри уселся поудобнее и, сгорая от чисто человеческого, да и профессионального любопытства, вскрыл конверт перочинным ножом. Еще ни разу полицейский не распечатывал писем с таким нетерпением, даже в молодости, когда был влюблен. Из конверта выпал лист обычной почтовой бумаги, исписанной мужской рукой. Комиссар оглядел его со всех сторон, прочитал подпись «Лючано» и только затем углубился в содержание письма. «Дорогая Джулия, в этот наш четверг я напрасно прождал тебя до 17:30. Жаль, что ты так не сумела прийти. Я вынужден уехать, так и не сказав тебе перед разлукой хотя бы до свидания. Но, наверное, даже лучше, что мы не виделись. Прощаться, глядя тебе в глаза и ощущая твое тепло, было бы только тягостнее, а расставание, увы, неизбежно. Обязанности перед фирмой не позволяют мне дальше оставаться в Милане. Конечно, я с тоской покидаю уютную квартирку, где мы с тобой провели столько счастливых часов. Больно знать, что из-за огромного расстояния нам уже не увидеться. Надеюсь только, что если смогу выбраться в Милан к одному из наших четвергов, успею подать тебе весточку. У меня еще есть 3 надписанных тобою конверта, и я ими воспользуюсь. Пока у меня нет никакого постоянного обиталища, из-за работы я то и дело мотаюсь по всей центральной Италии. Когда же освоюсь на новом месте, а в Риме это очень нелегко, сразу сообщу тебе адрес. Со всей любовью, твой Лучано. Просто, ясно и однозначно. Наследница старинного рода Дзаккани Ламберти, благовоспитанная и богобоязненная Джулия, одна из самых почтенных матрон города, месяцами тайно встречалась с любовником, каким-то разъездным коммерсантом, кстати, не питавшим к ней особо пылких чувств. До обидного банальная история. Если, конечно, письмо подлинное, этот Лучано в самом деле существует, а значит, невозможно предугадать, куда зайдет следствие. Потому-то, несмотря на как будто бы очевидные доказательства супружеской измены, комиссар Сканьо-Лепри, съездив в Милан, утаил от мэтра Эзенгрини вторую часть разговора с молодым Фумагалли, когда речь шла о таинственном любовнике сеньоры Джули. Вот и сейчас он упорно продолжал молчать и никому не сказал о письмах. Профессионализм и исследовательская проницательность не позволяли Сканьо-Лепри сидеть сложа руки, пока не придет следующее письмо. Как прирожденный полицейский, он знал, что, собирая доказательства, мешкать нельзя. Первым делом комиссар настоятельно посоветовал адвокату Эзенгрини забрать из колледжа дочь. А как только синьорина Эмилия оказалась дома, полицейский навестил ее и во время разговора полюбопытствовал, не переписывалась ли она с матерью, живя в Милане. Девушка без колебаний признала, что да, действительно, изредка ей писала. И комиссар понял, что она имеет в виду нечастые, собственноручно надписанные письма домой. Покончив с этим маленьким и почти излишним расследованием, комиссар снова поехал в Милан. Там, прихватив с собой 2 местных полицейских, он обошел все привратницкие бульвары Премуда. Сканьо-Лепри был готов к долгим поискам, в том числе и на соседних улицах, но случай, благосклонный к дотошным следователям, вывел его на след уже к концу второго дня. Выяснилось, что за последние 2 недели на бульваре Премуда сдавали в наймы всего 3 квартиры, и одну из них раньше снимал некий Лучано Барзанти. Консьержка дома, где арендовал небольшую квартирку, человек с подходящим именем, хорошо помнила жильцов. По ее словам, сеньор Лучано Барзанти молод, не более 30 лет, высокого роста, поддерживает спортивную форму и, самое главное, отнюдь не обделен женским вниманием. Более того, женщина смогла припомнить, что одна из дам, посещавших сеньора Барзанти, приходила каждый четверг. Эта красивая и довольно молодая сеньора приезжала на такси около 4 часов пополудни и уходила без малого в 6. Дама чуть выше среднего роста, каштановые волосы собраны в шиньон на затылке, соблазнительно пышные формы, одета элегантно, но без всяких изысков. Как видно, сеньора занимает определенное положение в обществе и не хотела афишировать встречи с господином Барзанти, поскольку мимо окошка консьержки проходил очень торопливо, стараясь избежать любопытного взгляда, и, пожалуй, выглядела немного смущенной. Пускай портрет был нарисован довольно бегло, но мог ли комиссар Сканьо-Лепри не узнать сеньору Джулию? Квартирка, покинутая Барзанти, еще пустовала, и консьержка, по просьбе комиссара, проводила его туда. Две маленькие, почти пустые комнаты производили на редкость гнетущее впечатление. В сравнении с красивым и богатым, хотя несколько архаичным домом Дзакани Ламберти, здесь особенно ощущались теснота и убожество. Комиссар, вне себя от удивления, обошел комнаты пеналы, заглянул в крошечную ванную комнату и попытался перекрыть подтекающий кран умывальника. Сканья Лепри не рассчитывал найти здесь какие-то улики, но и не мог решиться уйти. Казалось, в доме все еще чувствуется незримое присутствие сеньора Джулии. Уму непостижимо. Она и в этой клетушке. Что до Лючано Барзанти, то на его счет никаких сомнений комиссар не испытывал. Ясно, что это за тип. Наверняка относится к достаточно распространенному сейчас племени прожигателей жизни, коллекционирующих симпатии, ласки и даже любовь более или менее легкомысленных женщин. Исканья Лепри подумал, что такой завзятый любитель необременительных приключений, охотник до манекенщиц и продавщиц, мог пойти на рискованную связь с женщиной на 10 лет старше только корысти ради. Подобные господа отлично знают, что женщина сделает все, лишь бы поймать за хвост ускользающую любовь, да она готова жизнь отдать во имя этого печального образа. Бедная сеньора Джулия, какая жалость! Никаких дополнительных сведений, позволяющих отыскать этого Лючано Барзанти, комиссар от консьержки не добился. Тогда он пошел в отдел гражданского состояния мэрии, но и это не принесло ничего нового. Правда, теперь Сканья Лепри мог с достаточной долей уверенности предположить, что Лючано Барзанти — один из тех, чьи данные не занесены в официальные списки. Нынешняя либеральная система позволяет им, сохранив за собой постоянное место жительства, в деревне или родном городе кочевать с места на место, а в коммунальных архивах не остается никаких следов их пребывания. И все-таки комиссара не покидало предчувствие, что рано или поздно он опустит тяжкую длань на плечо сеньора Барзанти и произнесет сакраментальные слова: «Полиция, прошу следовать за мной, молодой человек».